Вот здесь надо сточить, а затем заняться балансом и получатся отличные парные метательные клинки. С улыбкой и каким-то нездоровым взглядом произнес тот. И это все? Подняв бровь, я спросил старика. Так, господин, вы же сами сказали, внутри разлома был опасный враг, но вы победили и вернулись. Логично, ничего не скажешь. Давай по-другому, слушай внимательно. Фен махнул головой. Во время ритуала получилось коснуться памяти отца. В том отрывке он как раз посещал этот портал. Я решился на эту авантюру только по одной причине. Это ощущение энергии. То место, так или иначе, помогло продвинуться в контроле эфира. Бонусом же стали клинки и образцы грунта в рюкзаке и подсумке. Господин, я вам уже говорил, что это старые и древние заброшенные места. Пустоши снижают ранг мага до пика ученика и угнетают эфир. Твари оттуда выбраться не могут, а люди не могут находиться долго внутри. Это основы, о которых одаренные в курсе с детства. Если увидел черно-серое марево, зови старших, разлом опечатают и занесут в реестр. Ага, опечатают. Как на кургане, возьмут и засыплют землей. Я там кротом вертелся, стены укреплял эфиром, только бы добраться до цели. И вам повезло, обычно накладывают сложную магическую формацию, которая постепенно поглощает эфир и укрепляется со временем. Так что прихоть вашего деда сыграла вам на руку, с улыбкой произнес старик. Обязательно его отблагодарю, как только так сразу. Есть еще что добавить? Задал я вопрос. Это не ко мне, но есть один человек, который много знает об этих местах, и даже бывал там, точно не скажу, но не менее полудюжины раз. Давно это было? И протянул я. Пока не могу сказать, но, вероятно, мы скоро с ним встретимся. Госпожа запретила в случае вашего осведомления говорить что-либо, дабы избежать неприятных последствий. Разведя руки, ответил хитрый ханец. Я хотел взорваться, но тут скрипнула дверь и на пороге появилась мама. Внимательно осмотрела помещение, вздернула бровь и уперла взгляд на Фена. Тот не растерялся и быстро объяснил. Госпожа, юный господин уже продолжительное время догадывался о возможном КХММ отпуске. Вот как, мама перевела взгляд на меня. Мам, ну я же не дурак. Я молчал и никому не говорил, вроде. Ладно, тяжело вздохнув, произнесла Элин, если такой умный, то запоминай. У нас военное положение, с этого момента, Фен наш дедушка. Понял. Принял, серьезно ответил маме. Что в рюкзаках? Мама указала на пожитки. Вещи, добро, жизненно необходимое и крайне ценное. Оставляем, лишний вес ни к чему, не отдам. Не ожидая, я вскрикнул и схватил в руки свои сокровища. Все надо, сам добыл, жизненно необходимые вещи. В груди аж сердечко сжалось. Элин молчала и смотрела на сына. Такой же взгляд у него был в те времена, когда она кормила его молоком. Ладно, крохобор. Так и быть, тогда готовимся, скоро за нами приедут. Огневы празднуют великую победу, твои двоюродные братья с их родителями, так вообще накидались в тряпки. Выполняем приказы и не задаем глупых вопросов. Такой я маму видел впервые. Сильная, уверенная и ожоги их не было. Хотел было спросить, но со двора раздались шаги. Ступали так, чтобы специально было слышно, ну черт с ним, подумал я. Путешествие так путешествие. Снова экипаж, ночи те же люди внутри, она, сын и слуга. Только вот ситуация другая. Элин понимала еще 9 лет назад, что шансы на успех невелики. Нужна была помощь со стороны, а кто им поможет? Может отец, который принес дочку на жертвенный алтарь как овечку, или император, кто пойдет против рода огневых и главное, ради чего? Вариант был только один и то же, жив ли он, да и где? Спустя годы, тихо выискивая пути и возможности для исчезновения, оказалось, что он жив и сам уже несколько лет готовится оказать поддержку. Ее дедушка по маме, Дизмонд, старый вояка с архипелага, которого она видела в детстве. Он приезжал к ним в те времена, когда Элин была еще юна и невинна. Однажды во время сеанса лечения один из пациентов сетовал на жизнь и несправедливость мира, сообщив следующее. Вот только и остается надеяться на архипелаг, они помнят, все помнят и о вас тоже не забыли, ждите и не опускайте руки, старческим голосом произнес тот. Элин стояла в ступоре и осознавала сказанное, а когда пришла в себя, человек пропал. Такие весточки приходили редко, но с течением времени вырисовывался план действий. Час пробил в тот момент, когда дошло сообщение о триумфальной победе рода над кочевниками. Сколько у них было времени, пока о них вспомнит? Двое, может быть трое суток максимум. Один охранник под сильнодействующим лекарством, прикован цепью к несущей перекладине в доме и проваляется в таком состоянии еще дня три. Двое других случайно выиграли в карты, и по заверению одной дамы в ближайшие два дня им не выбраться из дома лаской наслаждений. Аркадия она также не опасалась, сейчас даже боковые ветви в эйфории от эффекта, произведенного главой рода. Все было отлично, кроме одной маленькой детали, необходимо было умереть, причем по-настоящему, ведь печать жизни не покажет их местонахождение, а вот то, что они живы, да. Первые сутки они путали следы, перемещаясь стационарными порталами малой дальности, и использовали наземные средства передвижения. Добравшись до восточного побережья континента, погрузились на транспортный корабль, возивший грузы и пассажиров между империей и землями династий, а затем благополучно утонули. Корабль с экипажем и 12 пассажирами вместе со скотиной, пожитками и грузом продовольствия отправился в пучину. Открыв глаза, я резко втянул воздух в легкие. «Писец, Инви, не паникуй, ты жив, успокойся», — говорила на ухо мама. Только вот за минуту до этого она коснулась моей груди и остановила мое сердце. «Как там это называется? Клиническая смерть. Как тут успокоишься? Теперь очередь Фена. Готов, старик?» — произнесла Элин. «Да, госпожа, приступайте», — твердым голосом произнес Ханец. «Здесь уже и мне стало интересно». Да, она и вправду отключила сердце, затем напитала мозг старика эфиром. Видимо, мама, в самом деле, сняла блокировку с источника, ну или ей помогли. Засек время, минута, две, три и, наконец, на пятой минуте чувствую всплеск зеленоватой энергии, исходящей из ладони матери в область сердца Фена. Я даже начал волноваться за старика. Он резко открыл глаза и жадно втянул воздух. Живой, ну и слава богам. Теперь самое сложное, Крис, доставая стимулятор, вновь произнесла она. Я впервые узнал, как зовут нашего извозчика и как выглядит реанимационный стимулятор из полевого набора лекаря. Такой себе жирный шприц с длинной иглой и светящейся жидкостью внутри. Так, продолжила она, по моей команде вы все засекаете время. Запомните, не раньше чем через 6 минут приступайте к реанимации, иначе нас могут заподозрить, и план пойдет на дно, хихикнула она, добавив в конце, корабль-то уже ушел. Ладно, начали. Это был первый раз, когда мне было страшно за жизнь близкого человека, тогда в ритуальной комнате я слышал, но не понимал, а осознал так и вообще намного позже. Мама села, поджала ноги под себя, сконцентрировала энергию в двух руках и прошептала «ложная смерть». В мгновение ее тело обмякло, но Крис вовремя успел подхватить девушку. Время замедлилось, секунды превратились в минуты. Как только на часах у всех перевалило за 6 минут, Крис резким движением воткнул стимулятор прямо в сердце. Я заорал, Фен заорал, ну и мама заорала. Все кричали, кроме Криса. «Будьте вы прокляты, чертовы огневы». Глава 5. Странный мир. Неделю спустя, Южное море, торговый корабль «Лучезарная Эльза». Стоя на палубе корабля, я вспоминал прошедшие события. С кораблем придумали хитро, причем подготовились заранее. Год этот транспорт возил грузы и людей, а по факту, лишь ждал нашего приезда. В середине пути мы сели на другое судно, а корабль пошел на дно с 19 трупами. Что касается улик, то морские обитатели позаботятся о них с превеликим удовольствием. Насколько я понял, экипаж вывел из строя кристалл, служивший магической защитной, после чего и отправил судно в бездну. Команда и липовые пассажиры верны нашему спасителю. Его имя до сих пор держат в секрете. Что же, тем интереснее будет наша встреча. Смотря на карту мира, любезно предоставленную капитаном после просьбы Криса, я понемногу стал расслабляться и доставать из головы знания о том, где плывет наш корабль. И впрямь странный, странный мир. Мое второе я опять зашевелилось на границе сознания, будто на языке крутилось имя, но вот вспомнить не получалось. Ладно, придет время, и я точно разберусь, что же на самом деле произошло со мной во время ритуала. Запечатанная земля, хотя воды здесь побольше будет. Мир, в котором живут люди, опечатан барьером, созданным в незапамятные времена. Барьер окружает все вокруг. Бесчисленное количество магов пыталось узнать, что на той стороне. К сожалению, чудовищные шторма и аномалии не дают выяснить правду. Кто и зачем это сделал, никому не ведомо. Может, чтобы защитить живущих здесь или, наоборот, отгородиться от находящихся внутри. За барьером осталась половина планеты, и что там происходит, загадка, над которой ученые бьются тысячи лет. Все навигационные приборы указывают на барьер как на нечто незыблемое, до тех пор, пока не окажешься внутри. Любые артефакты сходят с ума, энергия начинает вести себя непредсказуемо. Если вовремя не развернуть корабль, то пиши, пропало. В центре мира тоже не все гладко. Там расположен материк, окруженный скалами и неведомыми заклинаниями, божественные земли, и никто не смог туда попасть. Ситуация схожа с барьером, может и правда люди разозлили богов, а те в итоге заточили всех нас в подобной темнице. По крайней мере, так предполагают в хрониках, которые мне удалось изучить в библиотеке. На южной части за божественными землями находится могучий архипелаг, состоящий из малых материков и тысяч островов. Там живут миллиарды людей, именующие себя островитянами или океанитами. Глубина в той области бесконечного океана достигает десятков километров. И балом в том месте правит океанические твари и гады, шторма, аномалии и другие опасности, с которыми сталкиваются местные жители. Справа на востоке от земель богов расположена земля народа инду. Обитатели тех мест относятся ко всем чужеземцам с опаской и недоверием. Земли с искаженным представлением о магии и эфире в целом. Этот народ много веков назад отказался от каких-либо союзов и сделок, поэтому и страдает по сей день. Океанические шторма и аномалии вкупе с сильнейшими монстрами постоянно угрожают их существованию. Судоходство в этой части океана крайне проблематичное. Зеркально слева в западной части, на малом материке находится вечный город. Земля с тысячелетними традициями, главная научная и торговая зона этого мира. Буфер между архипелагом и остальными цивилизованными странами. Как раз в вечном городе и родилась мама. В верхней половине по центру обосновался континент внушительных размеров, большую часть которого занимает империя Рус. Держава, знающая себе цену, и не позволяющая другим возвышаться над ней. Страна, которая обожает держать все под контролем. Один император чего стоит. Венценосная особа любит игры, например, шахматы, только его веселит, когда роль фигуры исполняют соседние государства. Хобби у него такое, даже в нашем случае он смог отметиться. Фамилия Кубины, а именно корень куб на древнем языке имеет два значения: кубические объекты и игральная кость. Так что мы для него очередные пешки. В непонятной для нас игре были пешками, надеюсь. По левую руку на западе от империи находится союз свободных городов. По факту это баронство, графство, герцогство или королевство. Сотни земель больше напоминают банку со скорпионами, где каждый старается оторвать себе кусок побольше. Союз же создан в противовес империи на случай глобального конфликта. В истории уже был прецедент, когда вовремя подсуетился дед нынешнего императора и в наглую присоединил огромную территорию на северо-западе континента. Справа на востоке, земли принадлежат династии Мну или стране под облаками, у них много названий. Через пролив они расширяются, превращаясь в материк, который также под контролем ханцам. На юго-востоке раскинулись бескрайние пески с живущими там кочевниками, которых и навещал глава рода на линкоре. За песками находится величайшее королевство Джафар. Ну это они так сами себя называют. Между континентом и божественными землями через Южное море расположен полуостров. Проклятый Омут, ближайшая точка к владениям богов. Там нарушен поток эфира. Когда это произошло, неизвестно. Говорят, что это наказание богов за грехи местных, решивших жить возле избранных. Они сравнили себя с ними и получили в ответ божественную кару в виде проклятия. Наш корабль плывет мимо, справа налево, как раз через Южное море. Причем прямо под носом у огневых, все же часть водных границ принадлежит им. Мы следуем к месту, находящемуся между землями богов и вечным городом. В той части океана расположилась группа малых островов. Нас интересует тот, что практически не касается торговых путей. Остров в виде пухлой подковы, носящий гордое название Тенрю, что в переводе означает «небесный дракон». Остров входит в состав архипелага хоть и номинально. Эта земля, так же как и проклятые земли, подвержена искажению эфира, но частично. Замедление в развитии дара там не наблюдается, до определенного порога. Даже гранды, решившие посетить эту территорию, начнут ощущать слабость. Я этого не чувствую из-за своей шестой ступени. Но здесь, пиком всегда будет второй уровень мастера. Ладно, уже скоро узнаем, что за новый дом нам приготовила судьба. Летняя резиденция рода огневых. Кабинет главы. Александр Павлович стоял на балконе. Перед его взглядом простиралось Южное море. Он любил это место. Тут мысли приходили в порядок. Он в одиночку практически уничтожил клан Ветра Перемен, в назидание всем песчаникам. Ушла лишь горстка. Хотел броситься на поиски, как вдруг пришло сообщение от хранителя жизни. Следить за семейным древом жизни, разрешенная и полезная техника магов крови, искорененных в империи 3000 лет тому назад. А вот в других местах последователи этого учения еще встречаются. Пусть и ослабленные, но до сих пор они сильны как демоны. Послание было коротким. Скрижали Максима и Елен Кубиных, разрушены. Александр поначалу и не понял, о ком речь, а потом, как понял, вроде и радоваться надо, слава богам, только вот император не забыл уколоть словечком: помнишь, я тебя просил присмотреть, в итоге пришлось отдавать больше трофеев с похода. На самом деле Александр был крайне раздосадован, оставил девку и сопляка на попечение не самого тупого племянника, а в итоге, что, из-за этого валенка император не уколол, нет, с головой и лапищами залез в трофей, хитрый венценосный жук. Сейчас же необходимо разобраться, правдива ли информация. В дверь постучались. «Войдите», — произнес глава. «Александр Павлович, доклад готов», — ответил вошедший. «Приступай, Валентин, пора решить вопрос. Только давай, подробно и с самого начала. Итак, сначала по Максиму. После переезда в Астер критичных аномалий не обнаружено. У ребенка была частично повреждена психика, в детстве его избивали сверстники, поэтому свое внимание он уделил книгам, особенно после получения билета на свободное посещение библиотеки. Там и пропадал, безвылазно изучая информацию о магии огня и земли, разбавляя детскими сказками и другими книгами. Учился в местной гимназии, правда, на дому. На контрольных экзаменах умом не блистал, часть предметов приходилось пересдавать. С 7 лет начал тренировать техники владения шестом, копьем и коротким клинком. В этом ему помогал слуга Лифен. Причина высокого интереса к книгам и охоте – в попытке заработать, дабы облегчить финансовые издержки матери. Чаще всего за это время посещал зону с лиманами недалеко от Астера. Там много болотных крабов, заработок так себе. Но он совмещал это с развитием земли и огня, тренируясь на глине, которой в тех местах предостаточно. Затем лес пауков и еще 5 территорий, предназначенных для прогресса и заработка. На момент исчезновения достиг 6-й ступени ученика, закончил Валентин. С твоих слов, выходит, он был не в курсе и даже старался доказать роду, что чего-то стоит. С задумчивым выражением проговорил глава. Верно, Александр Павлович, мальчишка рос под давлением, но не сломался, ответил Валентин. Дальше, махнув рукой, произнес глава. По матери еще проще. Их финансовое положение не было плачевным, но и сверх мер они не получали. Часть ее дара повреждена и заблокирована. Ее максимум как лекаря – это пик ученика. К тому же Элин тратила средства на восстановление каналов сына и обучение в гимназии. По девушке мало что можно сказать. Работа на дому и выездах к клиентам, при выезде был сопровождающий, кроме отдельных типов лечения, требующих уединения. Только в тех случаях возможна была передача какой-либо информации из уст в уста. Что насчет родственников с архипелага? Клан Браунов уничтожен, последним убит дед Элин, Дезмонд Браун. Главой не являлся, его ввели в род 54 года назад. Отставной старший офицер армии архипелага Дезмонд Браун погиб с отрядом наемников, поддержав эвакуацию мирных жителей близ острова Баде. Браун и команда оказали сопротивление зверю класса бедствия. Сам Дезмонд на тот момент являлся мастером, так что сведения приближены к действительности. «Какой вердикт?» – спросил Огнев. «Я уверен на 95%, что это халатность в отношении охранения подопечных. Последние месяцы охрану обеспечивали местные наемники крайне сомнительного уровня. Это было личным решением Аркадия. Добавить к этому очень удобный момент для побега, плюс знания девушки, полученные в Академии магии, да и сам маршрут побега неплох, но все же это не рука профессионала. Тогда к чему эти 5%? Непонимающе осведомился Александр. Погрешность, Александр Павлович. Если Дезмонд не погиб и план побега готовили больше одного года, тогда, возможно, они живы. Тем более слежкой занималась гвардия и вышеуказанные наемники, причем большинство из них имеют стихию огня, а это не самый лучший выбор для наблюдения за целью. Тогда если они живы, куда они могли бы отправиться и имеет ли смысл их искать? Спросил глава. Они могут быть в любой точке мира. Что касается поисков, если прикажете, то я соглашусь только в одном случае, мне нужен неограниченный бюджет. У нас попросту нет зацепок, ожоги можно убрать, руку если не отрастить, то приживить, мальчишку перекрасить и временно пристроить в таверну или еще куда. Крайне сложная задача, закончил доклад Валентин. Александр помолчал минуту, затем произнес, дело закрыть и все ресурсы бросить на поиски остатков клана Ветра Перемен. Будет исполнено. Когда Валентин ушел, глава рассмеялся. Испугался мальчишку и девчонку, подумалось даже, вдруг они наберут силы и отомстят. Пусть встают в очередь, таких как они сотни, если не тысячи. Новый дом. Преодолев спокойное Южное море, мы оказались в западной части нашего мира. Южное море было мелким и безопасным, максимум 30 метров глубиной. Малая часть океана, которую преодолели на востоке, не сильно отличалась от него. Здесь же картина была иной. Глубина резко возросла, вода потемнела, и я почувствовал волнение в груди. Рядом оказался Кристофер. «Ну что, юный господин, испугались?» – спросил Крис. «Скорее ощущаю давление и глубину, таких мест я еще не видел», – на полном серьезе ответил ему. «Добро пожаловать в лягушатник», – радостно произнес он и громко закричал. «Парни, у нас здесь девственник». Все матросы на палубе слитным хором поддержали высказывание Криса. «А это при чем здесь?» – непонимающе и слегка обиженно произнес я. «Да не в этом смысле, так называют тех, кто впервые оказывается на мелководье Бесконечного океана», – ответил Кристофер и широко улыбнулся. «Мелководье тогда Южное море что? Пролитое на стол вино, не более», – сверкнув зубами, ответил он. «Офигеть!» Дальше я просто молчал и наблюдал. Лужица вина на столе, не более. Хотя в библиотеке мне удалось узнать, что в определенных местах океана глубина достигает многих километров, но представить такую картину попросту невозможно. Со временем волнение ушло, и я в очередной раз начал разглядывать палубу корабля. Если честно, впервые оказавшись на этом судне, я влюбился в него. Тип – корвет, три мачты, красавец длиной в 40 метров и 8 шириной, весь сделан из магических материалов. Еще в библиотеке я читал о кораблях и сложностях их производства. Даже обычные парусные суда – это произведение искусства, за которыми требуется уход как за самой капризной светской дамой. Что уже говорить о магических экземплярах. Какой корабль, такая и команда. С капитаном я не общался, но Крис объяснил, что у него средний уровень эксперта стихии воды, а у помощника – начальной магии воздуха. Настоящие морские волки, пережившие не одну заварушку. Лягушатником же это место называют еще и потому, что сюда крайне редко заглядывают сильные морские создания. Могущественные твари любят глубину и крайне редко выползают на мелководье. Но все же парочку таких мелких рыбешек я увидел. Точнее, гигантских скатов, следующих параллельно нашему курсу метрах в 100. Мать вашу, сколько в них, не выдержал и произнес вслух. «Ну, 12, может, 15 метров, не считая хвоста», — сказал Крис и почесал щетину на подбородке. «А ранг, мне не понять, оглянись, матросы паникуют», — развел руки и покрутил корпусом мой гид. «НЕТ», — медленно произнес я, — «значит, бояться нечего. А почему у них подсвечиваются края и гребень? Скорее всего, это сила молнии. Да уж, мне срочно нужен доступ ко всем книгам в этой области. Думаю, это не будет проблемой», произнес он загадочно. Я пропустил слова собеседника и как завороженный наблюдал за этими удивительными созданиями. Через полчаса они стали отдаляться от нас. Еще через час показался остров. Примерно 300 километров в длину и 250 в ширину. В гавань заходить не стали, чему я сначала удивился, но потом мне все объяснили. Обогнув его, мы оказались с тыльной стороны. Там располагалась еще одна гавань, но куда меньших размеров. Оказавшись на берегу, я увидел небольшую делегацию из 10 человек, а в центре нее стоял мужчина лет 50 на вид. Острый взгляд, седые виски и горделивая осанка. От него так и разило военщиной, таких сразу видно. Я насторожился, а мама схватила меня под руку и потащила к встречающим. Остановившись в 3 метрах, мы замерли. Мужчина посмотрел в бок и слегка кивнул. А потом раздался слитный хор. «Приветствуем вас, молодая госпожа и юный господин». «Какие к черту госпожа и господин, что вообще происходит?» Я стоял с открытым ртом и тупил. Мама же отпустила мою руку и бросилась к мужчине, разбрызгивая слезы по ветру. «Дедушка Дес, я так скучала. Спасибо, спасибо, что спас», — зарыдала и уткнулась ему в грудь. У дедушки Деза глаза тоже были на мокром месте, но он сделал рожу кирпичом и скомандовал: «Приступайте к работе, корабль сам себя не разгрузит». Затем, неся на одной руке маму, подошел к зависшему мне и произнес: «Ну, здравствуй, правнучек». «Добрый день, дяденька, а вы кто?» Это все, что я смог произнести в ответ. Дезмонд постоял, подумал и заржал, довольный как конь, схватил меня за руку и повел в поместье. Глава 6. Иные реалии. И снова рык, хриплый, будто рвущийся из самой бездны. Я напрягаю тело и ухожу в сторону. Когти проносятся в сантиметре от моей шеи. Успеваю развернуться и контратаковать размашистым горизонтальным ударом. Все впустую. Шест отскакивает от чешуйчатой брони, словно веточка. Толчком разрываю дистанцию, в надежде взять секундную паузу. Не тут-то было. Этот гребаный волк, словно обезумевший, бросается в лобовую атаку. Еще один толчок в землю прямо перед мордой твари, смещение по диагонали и выпад напитанным копьем прямо в бок монстру. По округе раздается жалобный вой. Ну, наконец, проняло собаку. Враг отскакивает, а его чешуйчатые пластины начинают менять цвет. Значит, снова собрался поджарить мою тушку, чертов зверогриф. Ладно, уговорил, одним эфиром тебя не одолеть. Бросаю в него копье, чтобы сбить на пару мгновений атаку, а сам, не теряя ни секунды, начинаю формировать из 6 пасов заклинание. Зверогриф отмахивается лапой от снаряда, набирает в легкий воздух, в пасти формируется сгусток обжигающего пламени, и в этот момент по округе разносится крик. Скальный коготь. Мгновение, и из-под земли возникает каменный шип, пробивая подбородок твари. Да уж, не так я представлял себе переезд в новое место. Плюхаюсь на землю и начинаю тяжело дышать. Противостоять магическим тварям несколько сложнее, чем каким-то болотным крабам или паукам. Твари с пустоши не в счет, слишком там странное место. Зверогриф, этакая помесь волка и рептилии с аспектом огня, оказался крайне неприятным соперником. Если сравнивать по ступеням, то он находился где-то на 8-й. Быстрый, умный и самое противное в том, что умеет плеваться огнем. Помогло заклинание магии земли, выученное еще в Астере. Не очень удобное в использовании, зато мощное. Имея в запасе несколько секунд, можно удивить соперника. С людьми, правда, посложнее будет, все же у них мозгов побольше. Вот скажи мне, Энви, зачем надо было бить себя в грудь кулаком и выделываться перед прадедушкой, рассказывая, какой ты крутой, согласиться на эту авантюру и не использовать шарики со вспышкой? Развели как ребенка, по-другому и не скажешь. Прадед остался доволен устроенным шоу и обещал подарок. Идея провести этот бой принадлежала Лифену. Именно благодаря его смекалке я смог вырваться из цепких лап новообретенного родственника. Первые дни меня оберегали как принцессу, разве что в башне не заключили и дракона не приставили. Прошла ровно неделя, как мы оказались на новом месте жительства. Поразмыслив, прадед все же решил не трогать мою тушку. Видимо, переваривал итоги противостояния с тварью. Показали, где горшок, кто кормит, и дали гида. Проводником стал Кристофер. Оказалось, что он правая рука прадеда. Но с ним пришлось туго. Я пытался донести, что называть меня господином следует только в общественных местах. На людях господин, в остальных случаях я Энви. Да и прадеда теперь необходимо называть дедом, а маму Элин, ближайшие несколько лет точно. Изначально дед сам хотел устроить мне сафари по острову, но Элин объяснила, как я до этого жил и познавал мир. Фена пока отправили на лечение, отрубленная рука и блокировка в таком возрасте не способствует бурному прогрессу. Я же после дуэли засел в библиотеке. В первую очередь изучил то место, в котором оказался. Если кратко, то лет 500 назад случилась война, и этот остров ввязался в конфликт. С одной стороны союз свободных городов, с другой вечный город. Причина заключалась в торговых путях. У вечного города возник кадровый голод среди магов, так что они запросили за звонкую монету поддержки у группы кланов среди династий, те согласились. Боевые действия длились в течение 10 лет. Вечный город терял позиции, и здесь им на помощь пришел архипелаг. Союз кланов предложил помощь в обмен на 5 островов, включая этот. При поддержке островитян удалось пойти на мировое соглашение, после чего конфликт закончился. Наемникам щедро компенсировали услуги и отпустили. Но те заметили, что и здесь неплохо кормит, подумали и в ответ сделали встречное предложение. Их не особо смущал нарушенный магический фон, тем более сильно на прогресс он не влиял, просто перманентно обрезал высокоуровневые источники. В итоге им отдали этот остров, точнее, ровно половину, правую часть подковы, левую же заселили островитяне. Примечательно то, что за 500 лет не случилось ни одного серьезного конфликта между обитателями двух этнических групп. Ханцы и океаниты жили в симбиозе, да по мелочи случалось, но в целом тишь да гладь. При этом полной ассимиляции не произошло. Жители Океании повыше ростом, у них прямые черты лица, часто светлые волосы и посмуглее. В архитектуре преобладают светлые тона, прямые линии, много витражей и колонн, смотрится монументально. Не гигантизм, но 3- или 5-метровые потолки – это норма. Все сделано в камне с продуманной вентиляцией и удобствами. Ханцы немного отличаются. Пониже ростом, волосы черные или каштановые, другой разрез глаз. Те, кто побогаче, стараются не попадать под прямые солнечные лучи. Ну, такое везде, голубая кровь, кожа как нефрит и все в таком духе. Архитектура другая, но очень примечательная. Многоуровневые пагоды с козырьками. Везде изображения драконов, стихийных птиц, черепах, жаб и другой живности. Стиль одежды другой, все другое. И вот эти два народа уживаются в мире полтысячелетия. Как оказалось, причина была тривиальной. Ближайшая группа из 15 островов, именуемая Малый Архипелаг, входит в состав земель Вечного Города. Сам же архипелаг не вмешивается в дела Тенрю, так что судьба острова в его же руках. Сплоченность в редкие моменты конфронтации с соседями помогает этой земле пребывать в сохранности. Островом управляет совет старейшин, по 6 человек с каждой стороны и глава совета. Положительный или отрицательный вердикт по серьезному делу выносит только в случае согласия 9 из 12 человек. И еще момент, каждый из них на стадии мастера. Да и как поговаривают местные, сюда часто приезжают на пенсию те одаренные, у которых прогресс замедлился или остановился окончательно. Вот и получается, что божественных сокровищ в этом месте нет, а сильные одаренные есть. Основной промысел – это охота на морских обитателей, их разделка с последующей реализацией частей и ингредиентов, земледелие и еще много всякой мелочевки. Местным хватает, а с точки зрения экономики их потуги на рынке товаров можно рассматривать как каплю в океане. Вот такое волшебное, ненужное сильным мира место. Здесь меня устраивает все, кроме одной маленькой детали. Поэтому я нахожусь у палаты Фена и жду, когда тот очнется. Старику постепенно снимают блок, так чтобы он копыта не отбросил. Рядом сидит Крис и глазами пожирает помощницу лекаря. «Юный господин, вы можете проследовать в палату», — сказала девушка, лекарь, только что вышедшая оттуда. Зайдя в палату, слышу: «Господин, зачем вы пришли?» Удивленно: «Как зачем? Навестить старика, а то помрешь, и попрощаться не успею», — весело пробормотал я. Лекарь говорит, что не меньше года придется проводить такие процедуры, — расстроенно сказал старик. «Да уж я зачем пришел, помнишь, ты говорил о человеке, который знает много о красных пустошах?» «Так это, юный господин, конечно», — произнес Фен с непонимающим видом. «Ну чего ждешь, давай колись, где он?» «Так, в кабинете, наверное», — неуверенно произнес верный слуга. «В каком нахрен кабинете? С лекарствами, что ли, переборщили?» У бедного старика уже фляга протекать начала. «В кабинете поместья на втором этаже, третья дверь справа, вы же там были, смотря на меня как на идиота», — произнес Фен. «Дед», — удивленно произнес я. «Понятно, знаешь, Фен, мне иногда кажется, что ты не из династии и никакой не благородный ханец, а Прохор землепашец, из дремучих ЕКХМ, мест, с бескрайних просторов империи. Такие полуответы выдаешь, что диву даешься», не удержавшись, я выдал тираду. «Простите, господин», — ответил он жалостливо. «Да ладно, шучу, не помирай, без тебя скучно будет, а руку мы тебе найдем. Как насчет руки северянина ростом под 2,5 метра? Представь, каким бы ты сильным стал, и шест не нужен, рука как третья нога. Не надо мне такую руку, пожалуйста». Протянув последнее слово, взмолился ханец. «Вот если лекарей слушаться не будешь, то обязательно привезу такой подарок. Ладно, выздоравливай, старик, еще увидимся». К разговору с дедом я готовился еще 3 дня. Дополнял пробелы в знаниях и ждал, когда Фен сможет нормально передвигаться. Ханец был тем аргументом, который, возможно, склонит чашу весов в мою пользу в разговоре с другим стариком. Еще небольшим подспорьем в решении вопроса являлись 2 шелковых мешочка, в которых лежало несколько типов грунта. Мы зашли в кабинет, и дед кивком указал Фену на диван, а затем обратился ко мне. «Ну что, Энви, с чем пожаловал и зачем умертвие сюда притащил?» «Где умертвие?» Испуганно я огляделся. «Да вон на диване сидит, хихикнул дед. «Ну и шуточки у вас, дедушка!» — воскликнул я. «Фен родной человек и боевой товарищ, а вы его в прислужника тьмы записали. Ладно, но все же, как тут тебе?» Отсмеявшись, он продолжил. «Остров понравился, но пока мало времени прошло, хочу еще к ханцам съездить и выпросить у них разрешение на посещение залов свитков, но не понимаю как. Ну это можно, а что взамен? А что вы пожелаете, любимый дедушка?» С сарказмом я спросил. «Как-то у нас разговор в другое русло уходит. Ну ладно, посмотрим. Турнир головастиков, ежегодное мероприятие, пройдет через месяц, сражаются разные возрастные категории. Насколько я знаю, из сильных там будут ученики на восьмой ступени. Кстати, турнир проведут на территории ханцев. Остров у нас маленький, так что развлечений немного, вот старики и радуются, когда видят, как молодежь развивается», — расписал подробности старый хитрец. «А ты не боишься, что это приведет к нашему обнаружению?» — все же уточнил у деда. «Нисколько, уверен, что вас уже похоронили во второй раз. И если ты не будешь бегать по острову и выкрикивать: я огнев, меня похитили, то все пройдет как надо», — с твердой уверенностью произнес Дезмонд. «Согласен, но при одном условии», — решил я брать быка за рога. «Какое? Говори как есть и без утайки. В зале свитков мне необходимо конкретное направление по магическим печатям и формированием определенного вида и типа. Давно об этом думал, это то, что поможет стать сильнее. Попробую, но мне придется заключать пари со стариками», — хитро улыбнулся дедушка. «Понял, еще достаньте информацию по соперникам, какая сетка, в общем, максимум данных. И нужны спарринг-партнеры, желательно с разными стилями. Если они хоть частично будут совпадать с участниками, еще лучше. Молодец, с умом подходишь, мозгами возраст сильно опережаешь, это радует. Давай переходи уже к тому, зачем пришел», — сказал дед. Я собрался с мыслями и задумался, начинать издалека, рассказывая хоть и бывшему, но все же старшему офицеру армии архипелага, та еще дичь. Посмотрел на подсумок, в котором лежали клинки, и начал. «Во время ритуала 9 лет назад получилось уловить часть памяти Огнева. Глава забросил отца в черно-серый портал, там Григорий встретил врага, я достал первый лист и передал деду. Он испугался, обмочился и убежал. Отрывок памяти яркий, поэтому я почувствовал своеобразные колебания энергии. Понял это не сразу, лет через 5, во время практики сложных плетений. Эти годы я осознанно или нет, подводил себя знаниями и действиями к возможной встрече с таким врагом. Фен не даст соврать», — добавил я в конце и махнул головой в сторону ханца. Хотел было продолжить, но прадед поднял руку, он был серьезен как никогда. «Получается, ты запомнил, что происходило в ритуальной комнате? Видел, чувствовал и слышал, потом из-за шока, видимо, забыл», — приврал я слегка. «Выходит, те ощущения энергии тебя заинтересовали как ступеньки для прогресса?» — спросил Дезмонд. «Верно, поэтому я хочу знать, где ближайшие из них, хоть в 1000 километрах, но я готов на все», — выпалил на эмоциях, «но это правда, такой шанс нельзя упускать». В ответ дед расхохотался. «Стой, хватит», — смеясь, сказал он. «Так и быть, расскажу тебе старую легенду с архипелага». «Давай», — непонимающе ответил ему. «Ну, тогда слушай. 1000 лет назад, до появления одаренных и людей, на земле правили боги, их оплотом была та самая земля, мир пребывал в гармонии. Настоящий Эдем, птички поют, цветочки цветут и вокруг полуобнаженные девы. Сказка, а не жизнь». «Но», — поднял дед палец вверх, — «одному башку стало скучно, и тот решил постучаться не просто в другие миры, а в иные слои реальности. И ему открыли, пригласив на застолье, правда, в качестве главного блюда. Затем хозяевам того плана стало мало одного бога, и они тоже постучались. Бабах, удар ладони по столу вывел меня из ступора. Да так постучались, что открыли 1000 порталов, причем умело, как будто зная, что и где расположено. Видимо, тот любопытный малый им все рассказал. Их назвали титанами, пожирателями реальности. Знаешь почему? Боюсь даже представить». Я на самом деле съежился. «Когда будешь путешествовать, обрати внимание на естественные объекты, в первую очередь на горы. Следы когтей и зубов сохранились и по сей день. Правда это или нет, неважно. Боги в итоге победили, но понесли катастрофические потери в количественном плане. Сил осталось только на себе подобных. Так появились люди, но это не главное. Суть в том, что порталы и вправду расположены с увеличенной концентрацией вокруг земель богов и их не закрыть. Сплетение двух планов и двух видов энергии. Причем большинство из них, над уровнем моря, на суше. Та сущность, которая их открывала, знала, что делала. Так что вот такая легенда. Если честно, то страшновато, признался ему. И ты все же хочешь попробовать? Первый раз самый опасный и тяжелый. Всего 6 походов в составе экспедиционного корпуса армии архипелага. Больше 1000 человек входили в это марево, а вернулось меньше 50, и максимум которого смогли достичь 46 километров в одну сторону. Чем дальше от портала, тем страшнее твари, а еще они не всегда убивают, просто утаскивают жертв в неизвестном направлении. Эфир в теле бурлит, тошнит и выворачивает наизнанку, стихии не слушаются, начал нагнетать старый. Я это знаю. Перебил его, а то старика понесло. Это не кусок воспоминания, а реальная жизнь. Продолжал он, в курсе, четко проговаривая каждый слог. Я медленно достал сверток с еще одним рисунком и положил перед ним. В кабинете воцарилась тишина и резко похолодало. Дед внимательно рассматривал рисунок. Через минуту перевел взгляд на сверток и аккуратно развязал тесемки, раскрывая содержимое. Еще минута, а потом выдал уже с облегчением и спокойствием. Надо сточить костные уплотнения и отбалансировать, получатся добрые метательные клинки. Дедушка, а вы с Феном не родственники? Гикнув, Дезмонд спросил. Энви, как ты умудрился убить эту тварь? Это жнец среднего размера, он же ростом 1,5 метра. Такие нападают из засады, они крайне опасны для всех без исключения. Дважды чуть не помер, получилось ослепить и воткнув копье взорвать эфиром. Вот теперь прадед смотрел на меня с уважением. Тогда почему сразу не показал это? Указал пальцем на клинки и рисунок. Думал, не поверишь в россказни сопляка. Подстраховался, так сказать. Я тебя здесь пугаю, стараюсь, а ты? Махнул он рукой. Ладно, сначала турнир. Надо поставить местных стариков на место, а то все мозги уже проели. А потом выбирай любой из 6. Закончил новостью старик. Я тупил минуту, не меньше, а затем произнес. В плане 6. На острове 6 порталов. Один здесь рядом, километрах в 30. Я же говорил, чем ближе к центру, тем больше их количество, подытожил он. Я стоял столбом и размышлял, два старика уже завели беседу между собой. 6 порталов на одном острове. Слишком много, главное, не помереть. Беседа превзошла все мои ожидания. Так, стоп, мешочки. Одну минуту, господа, совсем забыл, достал 2 мешочка и передал деду. Образцы почвы из красных пустошей. В одном черная глина, а в другом я не разобрал. Пусть проверит. Хаем, и сколько у тебя? Прадед прищурился, тот еще крохобор. 10 килограмм черная и 7 белый. Она там слоями лежала. Позвольте откланяться, пойду размышлять и готовиться к турниру. Ладно, дерзай, с улыбкой произнес родственник и продолжил беседу с Феном. Не слуга, а друг детства, подумал я и покинул помещение. Ставки сделаны. Теперь необходимо показать себя на турнире, и тогда у меня появится шанс на нормальное будущее. Восстановлю источник, доберусь до 10-й ступени и совершу прорыв на ранг адепта. Хотел было прокричать это на всю округу, только вот работы предстоит непочатый край. Глава 7. Подготовка к турниру. Я был прав, развлечений на острове не так много, но старикам здесь нравится. Их любимые занятия – это сплетни, рыбалка, вязание и как маленькие дети избивают друг друга до потери сознания, а еще они ставят на эти события деньги. Темы финансов решил специально избегать, до познания имелись, но нужно обтереться и прижиться к новому месту. Тем более деньги у деда вроде пока есть. Наконец-то узнал свою фамилию. Оказывается, я слышал ее с первого дня пребывания на острове, но думал, что это местная вариация обращения, господин. Я не Огнев по батюшке, не Аскальд по линии мамы, не Браун по прадеду, так как, войдя в рот, он не использовал эту фамилию. Меня зовут Энви Гелиас, странно, но лучше Энви Кубина. Подготовка к турниру шла по плану. Спарринг-партнерами стали 10 человек до 8-й ступени ученика включительно, и мы приступили к тренировкам. Первые проблемы выявились сразу, на полную с людьми я не дрался ни разу. Берег часть сил. Занятия с Феном оказались не полезными, а бесценными, но дед решил добавить еще физухи, поскольку физухи много не бывает. Так что первые 2 недели я выполнял гору комплексов физической подготовки, рассчитанную на улучшение выносливости и крепости тела. Мной занимался Кристофер, причем без посторонних глаз. Отдельно шли тренировочные бои с ровесниками, эфир использовал не всегда, специально нагружая тело. Сложностей с шестой и седьмой ступенью не было, с восьмой уже возникали некоторые затруднения. Как, например, с двумя ханцами, ребята быстро создавали заклинания, используя быстрые пасы руками, только в конце добавляя слова формы с заковыристыми названиями. Причем постоянно перемещались по полю боя. Если первую неделю я страдал от них, то к концу второй уже ханцы стали подвывать. Сами виноваты, занимались вместе, рассказывали и объясняли, как работает жестикуляция в их понимании. С ними было весело, парни старше меня на 3 и 4 года, и, как оказалось, наши деды сотрудничают друг с другом. В турнире они участия не принимали, их ждало путешествие на другой остров. Но, перед отъездом ребята все же навестили, ровно за 2 недели до события, и вручили книгу, за авторством некого Лумина с крутым названием «Со скоростью света». Поблагодарив и пожелав удачи, внимания подарку не уделил и оставил у себя в комнате. Мой интерес занимало другое руководство. Второй день исключительно по примерам и объяснениям Криса, я совершал простые на первый взгляд удары, за исключением того, что каждый удар рукой, ногой, локтем или коленом концентрировал эфир в одной точке. На словах легко, технически это создание сферы не в ладони, а на заданных точках тела. Это я умею, к примеру, тот же толчок, спас в пустошах. Только там были пасы рукой, крик и смертельная ситуация. Пока выходило создать вспышку, которая рассеивала энергию в никуда после удара. За тренировочным шоу наблюдала мама и дед. Я же, механически повторял действия, параллельно концентрируясь на контроле. Оттачивая удар за ударом, понял одно, книги тоже могут врать. В имперской библиотеке я читал об этой технике боя в одном руководстве. Правда, написано оно было имперцами, видимо, в этом и кроется причина. Там не говорилось о потоках энергии, стойках и подсечках. Да, техника вполне рабочая, но имперский вариант лучше в несколько раз, только в свободном доступе его не было. Тем временем на террасе. «Деда, я же говорила, инви уникум», — гордо произнесла Элин. «Уникум, не уникум, а с переходом на ранг адепта будут проблемы, я всматривался, там одни крошки, невозможно разбитый вдребезги стакан собрать или склеить, можно только переплавить», — констатировал глава. «Понимаю, но время еще достаточно, год, может, два, и мои силы вернутся, а это немалые деньги», — серьезно сказала Элин. «Ладно». Нужно озаботиться техниками под его стиль боя, оружие уже заказал, должно понравиться, улыбнувшись, проговорил старик. И какое? С любопытством спросила Элин. Шест, с серебряным сердечником, серебро из рудников Вечного Города, важно заявил Дизмонд. Даже так, балуешь ты его, съерничала внучка. Пусть привыкает к нормальным проводникам энергии, а то с железом как с костылем, видел я этот дрын, скривив притворную гримасу, произнес Дизмонд. «Выкинул», задала вопрос внучка. «Еще чего убрал КХМ, в хранилище одно». Элин начала считать на пальцах, Дизмонд заметил и спросил. «Ты что делаешь?» «Да вот считаю, доживешь ты до праправнуков или нет», захихикала она. «Ах ты», погрозил дед рукой, а затем продолжил. «Но техники нужны, причем вводить нужно аккуратно, так чтобы не регрессировал контроль», заключил старый воин. «Кажется, он и сам это понимает». «Думаешь, Инви мало техник изучил, Элин? Но тогда почему не использует?» «Не понимая», — спросил глава рода. «Фен говорил, что в голове моего сынули десятки техник начального круга. Он попробовал каждую, а затем убрал в дальний ящик. Зачем, не ясно, но мешать не советую», — ответила девушка и с вызовом посмотрела на деда. «Я и не собирался», — улыбнулся старик. «Просто буду наблюдать и подсказывать». «Неделя, ровно столько мне потребовалось для сжатия сфер в момент удара до размера среднего мандарина, и это было просто шикарно, сила просто перла из меня, всего месяц после приезда и 20 дней с начала подготовки, тренировки закончились, от ужинов, я отправился к себе в комнату, готовиться ко сну, проходя мимо стола с непрочитанными, но ожидающими этой участи книгами, вспомнил, точно, ханцы, они же подарили книгу, ладно, гляну одним глазком и баиньки». 3 часа ночи, спальня Дизмонда Гелиаса, Дес находился в полудреме, таким образом, он спал уже 43 года, подсказало сознание. Бывших офицеров архипелага не бывает, только те, кто решил отдохнуть. Вдруг он почувствовал движение по коридору метрах в 40 от спальни, затем в дверь забарабанили, причитая: «Деда, прадеда открывай, Я не уйду. Деда, прадеда открывай, а то весь остров разбужу. Дес встал с кровати и в пижаме плюхнулся в кресло, параллельно эфиром разблокировав замок на двери. В комнату ураганом ворвался взъерошенный Энви и затараторил: «Прошу прощения, но иначе никак, я не засну, если не узнаю, откажусь от сна, медитации и отправлюсь его искать». «Кого?» – удивленно и настороженно спросил дедушка. «Чертового мать и бабушку и так далее по всем родственникам Лумина», и предъявил обложкой наружу, труд со скоростью света. «Энви, Лумин основал клан Мин 500 лет назад, ты с его потомками тренировался», – зевая ответил дед. «А, да, память иногда подводит», – вслух сказал Энви. «Это они знают, где Лумин, тебе-то это зачем, верно ли то, что он написал? Лумин, скорее всего, уже мертв, на момент войны он находился на пиковой стадии мастера в шаге от Гранда. Основав и поддержав клан, отправился в путешествие ради прогресса. Затем вернулся через 10, будучи Грандом. Это общеизвестный факт, он половине знати вечного города морду набил. Там даже предков думали разбудить», — крякнул в конце дед. «Ну и крутяцкий дядька», — воскликнул Энви. «А Аскольдов бил, летописи говорят, что бил, причем сразу нескольких. Энви, этот остров называется Тенрю или Небесный Дракон. Лумин и есть этот дракон», — объяснил глава. «Понял, так, где его найти, ну расскажи, пожалуйста», — сказал я и применил технику гигантских голодных щенячьих глаз. «В этот раз не сработает», — отрезал дед. «Мама научила, ага, сказала, что в жизни пригодится. Так что с книгой, это правда», — он оставил эту, частично теоретическую базу, обозвав наследием. «По миру гуляет тысяча таких экземпляров. Смог ли кто постигнуть учение, я не в курсе. Это как с обителями в университете. Если достойный знаешь, чего хочешь, значит, древние воины тебя вознаградят. Ты же в курсе об этом», — подробно высказался Дезмонд. «Да, да, давай об этом потом. Вопрос по книге и спать, наверное, но я не уверен». «Задавай», — вздохнул дед. «Хрен он поспит сегодня. Закалка тела и вправду влияет на развитие души», — задал я вопрос и превратился в огромное ухо. Этого вопроса Дезмонд даже не предполагал. «Книга о другом, технике пасов, тренировке кистей, примеры мысли и слова форм, наподобие. Небесный огненный дракон, пронзающий звезды, устремится в реку времени», — гыкнул дед. «А закалки тела там вроде страница, не более. Давай сразу все вопросы, так проще будет, скоро рассвет, а медитировать тоже нужно», — решил поторопить правнука. «Один вопрос о развитии тела и духа, остальное и так ясно». Дезмонд гыкнул еще раз, подумав, что это самый странный ребенок, которого он видел. «Ладно, технически это возможно, наверное, у кого-то это получилось, но я таких не знаю. Проблема в том, что на ранге ученика почувствовать душу невозможно, и запустить восприятие души через физические тренировки возможно только в случае, если ты решил стать некромантом. Продолжительное физическое насилие приводит к повреждению души, а не развитию. Вот развить крепкое физическое тело через закалку возможно. Те же северяне с помощью рун добиваются таких результатов, или некоторые племена варваров, используя татуировку огня, проходят через адскую боль и развивают не только тело, но и регенерацию. Но проблема в том, что их тела крепче с рождения, поэтому им проще», — дал развернутый ответ Дезмонд. «Доходчиво, за варваров не знал, изучу информацию подробнее. Кстати, а с душой у варваров как, в плане с душой?» — непонимающе уточнил он у мальчишки. «Ну, она сопоставима, к примеру, с людьми того же ранга», — пояснил я. «Послабее будет, но они впадают в безумие, если попытаться надавить на разум. Как правило, это приводит к более плачевным результатам», — проговорил собеседник. «Спасибо, деда, я спать, предлагаю уже сегодня, посмотрев в окно, заняться физическим развитием, пока», — закончил Энви. Дезмонд сидел и анализировал, а не сказал ли чего лишнего. Вдруг малец всерьез решит опробовать экстремальные способы развития тела ради души. Да не, чушь, все, спать. Во сне я опять занимался ненавистным делом, очнувшись днем, задумался. Когда я прочел ту злополучную страницу, меня передернуло от ужаса и страха. Какие муки придется испытать тем, кто решится заняться этой техникой сверхмазохизма. Одно дело, закалка тела, крайне редко, но такие люди встречаются. Но вот развитие души, это, скажем, сильно круто. Крепкая защита против иллюзий, мороков, проклятий и других заклинаний, нацеленных на душу и восприятие реальности. Но это потом, начинать надо с тела. Спустившись и пройдя в гостиную, я подоспел к обеду. «Ну что надумал наш великий экспериментатор?» — спросил дед, приглашая к столу. «Думаю, что это необходимо. С учетом вместительности резерва, часть сил следует направить на физическое развитие». «Развитие тела?» – удивленно спросила мама. «Верно, внучка, если Инви не хочет расширять и увеличивать потенциал с помощью стихийных техник, тогда пусть развивает тело, да будет перекос, но в его случае это даже лучше». Дед поздно понял, что сболтнул лишнего и пересекся взглядом с мамой. «Да будет вам, как будто я не понимаю, что переход на ранг адепта для меня пока закрыт». Улыбнувшись, сказал я: «Энви, виновата начало, было, мама, но ее перебили». «Мам, все в порядке». «Деда, а как ты понял, что у меня внутри проблемы?» Прикоснувшись, пустил тонкий пучок эфира для диагностики, ответил старик. «Понятно. А какая разница должна быть в рангах, чтобы увидеть внутреннее состояние и как этого избежать? Допустим, если я буду на безумно сильном пике ученика, так, на будущее интересуюсь», с улыбкой я пояснил. «Защита привлечет внимание, а так без касания и непреднамеренно, только гранды заметят твое отличие от других и, возможно, некоторые пиковые мастера», произнес дед. «Это уже радует. Тогда кушаем и начинаем тренироваться», радостно воскликнул я. Первые этапы закалки тела оказались увлекательными. Когда два мага меряются причинным местом перед дамой, они используют давление, направленное на врага, желая поставить того на колени. Деду было делать это лень. Сидя в кресле-качалке, держа в одной руке освежающий напиток, другой он поддерживал печать давления над моей головой. Сначала я возненавидел эту печать, а потом влюбился в нее. На меня сверху вниз давила увеличенная сила тяготения. Происходила своеобразная бомбардировка крошечными частицами эфира. Главное отличие от заклинаний в том, что печать сложнее, ее дольше создавать и трудно попасть по врагу, это, если вкратце. А вот перспективы печатей, о которых я грезил еще со стера, оказались намного обширнее, чем предполагал. При первом использовании мою тушку вдавило в землю. Через час дед уже игрался с настройками печати, усиливая или ослабляя натиск. Привыкнуть к этому было крайне проблематично. Вечером того же дня, чтобы не откладывать в дальний ящик, старик позвал к себе в кабинет, достал из воздуха книгу, точнее технику боя, завязанную на крови, ту самую, ради которой я и рвал свои жилы последний месяц. Получил он ее в армии, добравшись до ранга мастера и став старшим офицером. Передача возможна исключительно по крови и только одному наследнику, от отца к сыну и так далее. Товар, мягко говоря, крайне редкий. Сколько там, на архипелаге старших офицеров в ранге мастера, 300 или 500, вряд ли больше. Плюс прямая передача по поколению, ну скажем, пусть 2000 человек, закончить мысль не успел. «Энви, ты пытаешься понять, сколько магов используют эту технику?» «Ага, если честно, то, не могу сообразить. Я аж завидовал сам себе, поскольку узнаю количество магов, вступивших в элитный клуб. 1300 или около того. А почему так мало?» Недоумевая, спросил я. «Высокая смертность среди личного состава. Твари много и они сильные. Поверь, если бы не бездны, то архипелаг давно бы уже захватил мир», серьезно произнес старый воин. «Если подумать, сколько из тех, кто умер, мог бы стать грандом, да, мир бы определенно принадлежал островитянам. Тогда почему ее не раздают всем желающим? Для начальных уровней техники нужен хороший контроль», спокойно он сказал. «Стоп», поднял я руку, «Кристофер уверял, что даже у восьмилеток с архипелага контроль лучше, чем у меня». Дед ржал как конь, минуты две и без остановки. «Не злись на Криса, мотивация же в итоге помогла». «Ну, ничего, пройдет время и настанет час расплаты». Злобно я пробурчал, прикидывая, насколько страшным будет возмездие. «Стихия воды требует четкого контроля в отличие от огня. По базе техника водная, но и другие стихии с ней будут работать. Твари бездны покрыты чешуей и панцирями. Пробить их прямым ударом получается не всегда. А вот воздействовать на внутренности можно, при верном исполнении получается эффект ударной волны, который передается от панциря к внутренностям, перемешивая те в кашу», объяснил мне дедушка. Я слушал с открытым ртом, дед говорил что-то еще, но я уже витал в облаках, представляя перспективы использования в пустошах. Размышление опять прервал голос старика. «Энви, тут», — воскликнул я. «Название этой техники ведения боя — всплеск», — гордо сказал он, «давай сюда руку, больно не будет». Я протянул ладонь, Дед энергией сделал надрез. Кровь окропила книгу. Хотя нет, она впитывалась. Через секунду книга засияла, а я потерял сознание. Очнувшись и открыв глаза, осмотрелся. Темное помещение, стен не видно, сделал шаг, и по полу разошлась рябь. Сфокусировал взгляд и понял, что стою на воде. Подняв глаза, резко отшатнулся и начал крутиться. «Стоп, успокойся, Энви», — сказал себе. Вокруг на равном удалении в воздухе парили зеркала, отличающиеся по цвету рамы, размеру и форме. В трех я отражался, в остальных мерцало голубое марево. Подошел к самому маленькому и прикоснулся к отражению, сердце сразу ушло в пятки. С трудом убрал руку и подумал, если это первый уровень, то, что тогда в девятом радужном гигантском зеркале, меня пробрала крупная дрожь. Успокоился и протянул руку ко второму, на лице заиграла улыбка. Хоть обе техники сложны, но у меня должно хватит сил, старик прав, здесь нужен точный контроль. Что в третьем зеркале я уже предполагал, и ожидания оправдались, сама техника ударов, точнее, базовые способы плетения энергии для создания ударной волны, ну или всплеска. Отойдя в сторону и выдохнув, произнес, главное от голода не сдохнуть, сколько же времени это займет. Пробуждение было сродни воскрешению у мертвия, по крайней мере, мне так показалось. К кровати сразу подскочила мама и смочила губы намоченной тряпицей. По ее лицу было видно, она плакала. «Долго я спал?» — хрипло спросил я. «Четверо суток, сыночек, 4 дня в состоянии комы». А дед говорит, «Не волнуйся, так и должно быть, а я вижу, тоже нервничает, старый хрыч», — залепетала мама. Тут в палату ворвался дед с горящими глазами и сразу спросил, «Как ты, Энви, а? Скажи, сколько зеркал открыл?» «Я, вроде живой, 9 зеркал, открыл 3», — хрипло произнес. Дальше стало еще страннее. Дед начал крутиться и бегать туда-сюда, потом убежал, крича на весь медблок «Максимальный контроль, максимальный контроль!» «Мам, по-моему, дедушка впал в маразм, и его пора отправить на заслуженный отдых. Когда я изучал остров, видел одно подходящее место, кажется, называется «Завтра уже не наступит». Мама посмотрела на меня с серьезным выражением лица, секунда, две, а потом мы оба прыснули от смеха. Глава 8. Турнир. Дар, который преподнес старик, был удивительным. Даже не из-за самих техник, а скорее в понимании энергии. Такого я не видел в библиотеке, видимо, из-за этого, с самого детства скептически относился к стихийным заклинаниям. Выучил я их много, самых простых, билет позволял, да и время было. Проблема же заключалась в том, что условно по базе между ними не было никакого отличия. Вот, к примеру, дистанционные техники размером по объему со здоровый апельсин, каменный снаряд, сфера воды, кулак ветра, ледяной шар, нефритовый кулак и так далее. Продолжать можно бесконечно, но по факту это простейшие техники нулевого круга с территориальными и клановыми особенностями. Эдакое свое видение заклинания с эстетической точки зрения. Каменный шип звучит так себе, а вот скальный клык другое дело. А вот принцип плетения эфира для создания завершенного заклинания у них практически идентичен. Небольшие отличия в форме и объеме, а воздействие на объект одинаковое. При попадании часть энергии передается цели, другая же рассеивается. Ну и зачем это надо, если я пока не решил, что выбрать? Другое дело шар огня, к примеру, сильный. Такой может привести в хаос слабый щит соперника и поджечь как спичку, или сфера молнии, которая дестабилизирует и вызывает шоковое состояние. Но все равно их плетение схоже с другими техниками. Из-за этого я и не могу решить, какую стихию развивать. От деда же я получил комплексную технику боя. Передвижение, защита и атака.